292. Строительство великих ступеней эволюции происходит необычными путями. Каждая новая ступень всегда приносит человечеству утверждение, которое подвигает мысль к новым мощным возможностям. Так воля высшая напрягает каждую энергию соответственно с космическим магнитом. Нет такого утверждения, которое не могло бы свершиться, если оно послано высшую волю. Нет такого устремления, которое бы не явилось признанием, если послано высшей волей, потому человечество должно лишь устремляться к иерархии. В этом космическом понятии заложены все возможности строительства. Истина.